Раскручивает осень карусель, и шар цепляется петлёю прошлогодней за голый куст ноябрь в шубке модной. К порогу стелет еле слышный хруст, предвидится знамение простуд. И если насморк, нам будет не обидно, тебя любить, а дальше будет видно. Исполнится и все замкнется в круг. В тот лабиринт мы выбросили все. Ты вспомни, как промокшие до нитки мы целовались, обнимал нас мир. А мы делили мир на половинки. Он, она, но они. Сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва Мананда Майи. Соленых губ в спине ты вяжет, как мало значит, еще меньше скажет, произнесет неслышно Джаярам, и души наши навсегда повяжет. Давно совершено все на земле, а мы самим себе уже в подарок. Не верится на снег, так по-дурацки ярок, так ясен свет и так любить смешно. Чего себе не выдумает Бог, нам все одно его великолепие читается с листа, и осень кружит землю, цепляя шубкой модной за сердце. Чего себе не выдумает Бог, нам все одно его великолепие читается с листа, и осень кружит землю, цепляя шубкой модной за сердце.